Второе. Долгая ночь. Я уже скучаю. Мне не обязательно уходить, могу остаться. Воцарилась тишина, нарушаемая только стуком моего сердца, нашим прерывистым дыханием и чмоканием движущихся в унисон губ. Как легко порой было забыть, что целуешься с вампиром. Не потому, что он становился обыкновенным, как человек. Я ни на секунду не теряла ощущения, что в моих объятиях скорее ангел, чем смертный. Нет, прижимаясь губами к моим губам, шее, лицу, он давал мне понять, что ничего страшного не произойдет. Он уверял, что моя кровь уже не вызывает такой жажды, как раньше, что страх потерять меня излечил его от пагубной страсти. Но я-то знала, что запах моей крови по-прежнему мучает его, разжигая в горле пожар. Я открыла глаза и увидела, что он тоже не сводит с меня взгляда. В такие моменты мне не верилось происходящее. Как будто я и есть награда, а вовсе не бессовестный везунчик, которому она досталась. Наши взгляды встретились. В его золотистых глазах таилась такая глубина, что мне на секунду почудилось, будто я сейчас загляну ему прямо в душу. Неужели у меня когда-то возникал этот глупейший вопрос? А есть ли у Эдварда душа, пусть даже он и вампир? Конечно, есть. Самое прекрасное. Прекраснее, чем его блестящий ум, неописуемо красивое лицо и невероятная фигура. Его взгляд тоже, казалось, проник мне в самую душу. И, судя по всему, увиденное Эдварда не разочаровало. Однако мои мысли, в отличие от мыслей всех остальных, он проникнуть не мог. Кто знает почему. Возможно, какой-то сбой в моем мозгу, сделавший его неуязвимым для сверхъестественных и пугающих способностей, которыми обладают некоторые бессмертные. Это только мозг. Тело же вполне себе поддавалось чарам других вампиров, действовавших иначе, чем Эдвард. И все же я была бесконечно благодарна этому сбою за то, что мои мысли останутся тайной. А то я сгорела бы от стыда. Я снова потянулась к нему губами. «Точно остаюсь», — пробормотал он. «Нет-нет, у тебя мальчишник, надо идти». Я говорила одно, а делала другое. Пальцами правой руки расплетала его бронзовые кудри, левой прижимала крепче к себе. Его прохладная ладонь поглаживала мою щеку. «Мальчишник нужен тем, кто провожает холостую жизнь с сожалением, а я счастлив оставить ее в прошлом, так что не вижу смысла». «Да!» — выдохнула я в ледяную кожу на его шее. «Чарли спит без задних ног у себя в комнате, а значит, мы все равно, что одни. Свернувшись калачиком на моей узкой кровати, мы сплелись, насколько позволяла толстое покрывало, в которое я укуталась, как в кокон. Без покрывала было бы куда романтичнее, но лучше так, чем клацать зубами от холода. А включить отопление в августе Чарли сильно удивится. Зато Эдварду, в отличие от меня, укутываться необходимости не было. Наоборот, его рубашка валялась на полу. Я все еще никак не могла привыкнуть и каждый раз изумляла совершенство его тела. Белого, прохладного, гладкого, как мрамор. Моя ладонь благоговейно скользнула по твердокаменной груди, плоскому твердому животу. По его телу пробежала легкая дрожь, а губы снова отыскали мои. Я осторожно тронула кончиком языка его зеркально-гладкую губу, и у него вырвался вздох. Лицо овеяло его легким дыханием, прохладным и свежим. И вдруг Эдвард отстранился. Машинально, как всегда бывало, когда он решал, что заходит слишком далеко. Рефлекторный отказ от продолжения, когда именно продолжение хочется больше всего. Почти всю свою сознательную жизнь он заставлял себя отказываться от физического удовлетворения. Неудивительно, что теперь попытка изменить сложившиеся привычки вызывает страх. «Подожди!» — я обхватила его за плечи и притянула обратно к себе. а потом высвободила ногу из-под одеяла и обвела вокруг его талии.